Запись номер 42. Тени в доме. Еще в те времена, когда баба Нюра была жива и наводила страх на своих односельчан, несколько подростков, прогуливаясь вечерами вдоль деревни, начали обращать свое внимание на весьма странные детали, происходившие в логове ведьмы. Детали эти были весьма необычными и кажутся жуткими даже сегодня, когда человек в достаточной степени искушен различными ужасами. А в те далекие времена от подобных происшествий волосы вставали дыбом даже у отчаянных храбрецов, которыми и являлись двое молодых парней — Паша и Серега, а также сестра Сергея — Настя. Началось все в тот же вечер, когда троица впервые решила подсмотреть за ведьмой из обильных зарослей сирени, расположенных вблизи дома. Еще в первый же вечер Настя начала отговаривать своего брата и его приятеля от этой сомнительной затеи. «Вы что, с ума сошли? А вдруг она что-нибудь сделает?» «Да что она может сделать?» — с усмешкой произнес Пашка. «Она же старая, она и догнать-то с трудом кого сможет». «Ты совсем ничего не слышал, что они люди говорят?» «Да, глупости они говорят, правда, Серега?» «Ну, может, она имеет что-то, но большую часть этих сказок я и сам не верю». «Да у нее уже черти есть!» — не унималась Настя. «Об этом каждый ребенок в деревне знает». «В том-то и дело, Настя», — уверенно проговорил Паша. «Что об этом только дети да старые бабки и разговаривают». Еще через минуту препирательств Настя все же поддалась на уговоры и вместе с компанией прильнула к кустам сирени, тщательно оглядываясь по сторонам. Несколько минут компания сидела молча, старательно вслушиваясь в звуки вокруг. Не обнаружив ничего интересного, подростки решили пробраться через кусты чуть ближе, чтобы окно в доме ведьмы было лучше видно. Убедившись, что их никто не видит, девушка тоже уставилась в окно ведьмы вслед за своими друзьями. Несмотря на то, что Паше и Сереже это приключение казалось интересным и даже немного веселым, Настю эта игра в шпионов не только пугала, но сильно раздражала. Не прошло и 5 минут, прежде чем вся компания, уже уставшая от игры в разведчиков, увидела в окне огромную черную тень высокого роста. Подростки, издав испуганные возгласы, тут же вывалились из кустов на дорогу и принялись бежать прочь. Но уже через несколько домов, свернув к берегу реки, они остановились, чтобы перевести дыхание. Обнаружив на лице своего брата улыбку, Настя с недоумением спросила. «Тебе вот что, правда весело?» «Не, ну ты видела, да? Там же тень проскользнула». «Да фигня все это!» — начал отмахиваться Павел. «Это, наверное, сама Нюрка по избе ходит». «Ну нет, это точно не она. Уж очень большой силуэт, подтверди, Настя». «Да вы с ума сошли оба! Вы чего добиваетесь? Чтобы с нами что-то случилось?» «Надо еще раз посмотреть, может, это кто-то в гостях у нее был?» — с интересом спросил Паша. «Да какие у нее могут быть кости? Она же ведьма! Все, я пошла домой, а вы делайте, что хотите!» Немного посовещавшись, парни поддержали свою подругу и решили на сегодня прекратить свои наблюдения. Однако, с трудом уговорив Настю, компания решила все же вернуться следующим вечером к окну еще раз, чтобы попытаться подробнее рассмотреть происходящее в окне старушки. На следующий день, засев в кустах сирени, троица усердно наблюдала за происходящим в доме старушки. Но никаких звуков, теней, ничего другого, кроме противного запаха какой-то гари, им обнаружить не удалось. Почти всю дорогу, пока ребята сидели в кустах, они с трудом сдерживали себя, чтобы не закашлять от этого мерзкого запаха. «Фу, что это за вонь?» — спросила своих друзей девушка. «Не знаю. Может, она что-то сжигает в печи». «Что, например?» «Например, кости каких-нибудь животных». «Или кости тех, кто посматривает за ней в окно», — пошутил Паша. «Прекрати! Так страшно! Еще этот запах мерзкий, воняет даже хуже, чем от тебя», — язвительно проговорила Настя. В тот вечер компания так и не смогла заметить больше ничего подозрительного. Разочарованные своей неудачей, подростки отправились на прогулку по деревне, во время которой они обсуждали свои дальнейшие планы по наблюдению за ведьмой. Ну а после небольшой прогулки под луной все разошлись по домам. На третий день компания уже даже всерьез подумывала о том, чтобы бросить свою детскую забаву с подглядыванием за домом ведьмы, однако что-то внутри них самих все же манило их к этому дому. «Ну давайте глянем последний разок», — уговаривал свою компанию Сергей. «Мне это кажется какой-то глупостью, словно опять в казаков-разбойников играем», — ответила брату сестра. «Ой, ну вот не надо!» — возразил ей Павел. «Тебе это не нравится только потому, что тебе на самом деле страшно. Вот ты и прикрываешься тем, что слишком взрослая». «Ничего мне не страшно, просто это глупости». «Если это глупости, тогда давайте еще раз глянем. А завтра и вспоминать об этом перестанем», — вновь настаивал на своем Сергей. «Ладно», — согласилась Настя. «Давайте. Только недолго, и это будет последний раз». Договорившись обо всем, троица двинулась в сторону дома ведьмы. Но уже на подходе к дому они услышали какие-то странные звуки возле ее крыльца. Недолго думая, компания решила скрыться возле старой и толстой березы, стоявшей у соседнего дома. «Что там происходит? Паш, ты видишь?» — спросила Настя. «Да не видно ни черта. Нужно подойти ближе». Пока брат с сестрой выглядывали из-за березы, пытаясь в сумерках рассмотреть источник звука на крыльце ведьмы, Павел решил аккуратно проползти вдоль забора на четвереньках, и, подобравшись почти вплотную, он замер. Сережа и Настя настороженно перевели взгляды с крыльца на своего друга. Тот, словно крадущаяся кошка, испуганно прижался к земле, после чего начал пятиться назад, а через несколько секунд и вовсе испуганно ринулся назад к березе. «Что там, Паша?» — взволнованно спросила Настя. «Да там целая толпа людей. Они что-то тяжелое к ней в дом заносят, спорят о чем-то». «Каких еще людей?» — непонимающе переспросил Серега. «А я откуда знаю? Мужики какие-то незнакомые. Все какие-то странные в лохмотьях и драных фуфайках. Кричат друг на друга, рычат, спорят о чем-то». «Уходим, сейчас же уходим отсюда», — сказала Настя. «Еще чего? Уж нет. В самый интересный момент и уходим. Кто это такие? Откуда они вообще взялись? Это же явно не местные», — продолжал задаваться вопросами Паша. «Я согласен с Пашей», — сообщил Сергей. «Надо разобраться, в чем тут дело». С трудом уговорив Настю продолжить наблюдение, компания решила подобраться к дому чуть ближе, когда голоса на улице стихли. Удобно расположившись в кустах сирени, которые стали им уже как родные, троица продолжала вслушиваться в подозрительные звуки, которые теперь доносились из самой избы. Теперь было слышно, как гости ведьмы шумели, громко о чем-то разговаривали низкими и хриплыми голосами, звенели посудой и стучали по столу. Еще через некоторое время послышался странный хрип, но уже не из дома, а со стороны огорода. Небольшая тропинка, ведущая прямо в сад, как раз проходила между кустами сирени и избой старушки, но скрывалась за поворотом у бани так, что рассмотреть происходящее в огороде не представлялось возможным. Ребята затихли и прижались к земле, слыша, как хрип приближался, а его источник вот-вот должен был появиться из-за угла. Вместе с хрипом очень скоро стали слышны чьи-то быстрые тяжелые шаги, словно кто-то старался удержать на руках тяжелый предмет и от этого передвигался мелкими шагами, неаккуратно шаркая по земле. Сергей посмотрел на свою сестру. Та сидела широко открытыми глазами, полными ужаса, и с усилием закрывала свой рот обеими руками. Через мгновение за углом появилась хозяйка дома. Она была одета в длинную, до пола белую ночную рубаху. Руки ее были выставлены вперед, а глаза широко открыты и закатаны куда-то глубоко внутрь. Под руки ее поддерживали двое незнакомых мужчин маленького роста, аккуратно передвигаясь вместе с ней, словно они не придерживали старушку за руки, а как минимум несли антикварное пианино. Весь внешний вид этих мужчин был отталкивающим и противоестественным. Однако, сколько ни пытались глаза ребят подцепить какую-то примечательную деталь в их образе, у них ничего не получалось. И все же что-то абсолютно противоестественное в их движениях, что-то едва уловимое и мерзкое чувствовалось в каждом их вздохе и хрипе, и каждом шаге. Что-то такое, что мгновенно ворвалось в сердца подростков, поселив в них страх и ужас. Недолго думая, компания сорвалась с места и бежала до тех пор, пока не достигла безопасного места возле своих домов. Немного переведя дыхание, Паша озвучил вопрос, который засел в голове у каждого из них. «Что это было?» «Я не знаю», — испуганно ответил Сергей. «Надо с этим разобраться как-то». «Да пошли вы к черту!» — В ярости выкрикнула Настя и двинулась в сторону своего крыльца, ни с кем не попрощавшись. Немного подумав и обсудив увиденное, ребята решили отправиться спать. А на следующий день они даже ни разу не заговорили о случившемся. Да и трудно было это сделать, учитывая, что Настя перестала с ними разговаривать на несколько дней и всячески игнорировала их. Лишь уже после этого, когда эмоции в значительной степени поутихли, троица еще раз попыталась вспомнить события того вечера. Не найдя им никакого разумного объяснения, они решили забыть об этом случае и никому ни о чем не рассказывать. Однако дом бабы Нюры с тех пор они обходили стороной.